Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я хочу говорить о некоторых весьма древних законах, найденных при раскопках города Нутси. Законы эти интересны для нас тем, что в них отражена правдивость библейских повествований о патриархах, которые жили под этими законами. Кирилл Гордон, известный востоковед, профессор университета, пишет так, цитирую: «Благодаря найденным документам в городе Нутси мы можем быть уверенными, что социальные установления достигли нас, нашего времени, аутентичными». Конец цитирования. Следовательно, в этом заявлении говорится, что эти социальные установления в виде законов и традиций, и как о них написано в Библии, достигли нас такими, какими они были в начале, без каких-либо изменений. Такое заявление дает нам возможность лучше понять патриаршеский период и книгу Бытие. Для нас становятся лучше понятными некоторые поступки Авраама и последующих патриархов, если мы учтем те законы, которые существовали в той стране, в которой они жили. Как уже было сказано раньше, что Авраам, Иаков, Иосиф и иные жили в таком периоде, или же диспенсации, когда написано закона, в нашем понимании этого слова, еще не существовало, потому что он еще не был написан. И лишь много лет спустя, после Авраама, Бог написал и дал Моисею на горе Синая 10 заповедей, которые и легли в основу для написанных Моисеем левитских моральных и гражданских законов. Чем же до того эти мужья веры руководствовались в своей ежедневной жизни? Они верили в Бога, Творца всего существующего, и имели общение с Ним посредством молитвы, ища понять и исполнить Его волю. Поскольку они верили Ему и исполняли Его волю, Бог благословлял их. Поскольку же они не искали и не исполняли Его воли, и не верили в Его обетование, то в результате они переживали много неудач, тревог разного рода. Примером этого служит для нас следующее. Бог обещал Аврааму, что у него и у Сары родится сын. Услышавши об этом, Сара смеялась, но, желая иметь наследника, она отдала для Авраама в жену свою служанку Агар. В результате, сколько после пришлось пережить тяжелых трудностей по поводу своего неверия. Приближаясь к Египту, куда Авраам убегал во время голода, и он дрожал от страха за свою судьбу и судьбу Сары в Египте. Он не просил, чтобы Бог защитил его в Египте, как защищал его до сих пор в Уре и в Хананской земле, но решает сам защищаться и просит у Сары, чтобы она говорила, что она Аврааму сестра, но не жена. И в этом заявлении было 50% неправды. Действительно, Сара была сестрой Аврааму по отцу, но не по матери. Но она была женой Аврааму, но об этом он просил, чтобы она не говорила. Но Бог, все знающий и все видящий, защищает и спасает его жизнь и честь Сары, открывая фараону правду о Саре и Аврааме и их отношениях. На чем основывала Сара свой поступок, отдавая свою служанку Агар, египтянку, в жену Аврааму? В то время в этой стране существовали такие законы, считающие такой поступок законным. Закон о женитьбе. Нутсинские законы, найденные археологами, ярко иллюстрируют в поступке Сары отдавший свою служанку Агару в жену Аврааму, когда она потеряла всякую надежду, что она может родить Аврааму сына. Бытие 16, с 1 стиха по 16. Потом так само поступила Рахиль, жена Якова, отдавший свою служанку Валлу, чтобы от нее иметь детей, которых не рождала. Рахиль последовала примеру своей сестры Лии, правда, по иным причинам, Бытия 30, с 3 стиха по 9. В таблицах Нуци написано, что если жена есть бездетной, то она должна дать своему мужу вторую жену и своих рабынь-служанок. Интересно заметить, что в этом законе указывается даже место, откуда должна происходить эта жена, рабыня. В этой стране, в Люлиянских горах, жили весьма крепкие физическое племя, людей. И в этом законе рекомендовалось брать из этого племени жену. В отношении Агары, то она не была родом из этих гор, а из Египта. После, когда у Сары, согласно Божьему обещанию, родился сын, то она не взлюбила Измаила и Агар и потребовала от Авраама, чтобы он прогнал эту рабыню и ее сына. Бытие 21, с 10 по 13 стихи. Авраам воспротивился этому требованию, потому что оно было незаконное, и она не имела права так поступать согласно этого закона. Лишь Божья интервенция положила конец этому раздору между Сарой и Авраамом по отношению Агары и Измаила. Нас удивляет, почему Авраам должен был уступить Саре, как ему казалось, в незаконном поступке, и повиновался ей. Не кажется ли нам, что в этом поступке отражена великая евангельская истина? И от всякого, кому дано много, много потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Луки 12, стих 48. Аврааму было много уверено, и потому от него больше требовалось. Как видим, Божья благодать восторжествовала над законом, и Бог обещает Аврааму взять под свою опеку и Агар, и Измаила. И это, безусловно, лучше, нежели опека Авраама и ревнивое нерасположение к ней Сары. Свидетельство археологии о существовании городов, в которых жили патриархи. В Священном Писании говорится, что когда Авраам пришел в обетованную землю, то он остановился и какое-то время жил в городе Сихеме. Бытие 12:6. Приблизительно в 50 километрах от Иерусалима. Потом, передвигаясь в южном направлении, он раскинул свои шатры между Вифилием и Аи, Бытие 12:8, около 20 километров от Иерусалима. Там он построил алтар и призвал имя Господа. Про описанные о Аврааме истории в книге Бытие неверующие критики говорят и писали, что все это есть истории выдуманные, и даже сама личность Авраама является лишь легендой. Но так ли это? Критики говорили, что в патриаршеский период, как его принято называть, с 2000 года по 1600 год до Рождества Христова. И критики об этом говорили. Если это правда, что Авраам и иные упоминаемые в упоминаемом периоде жили в этих городах, как Сихем, Вифиль, Аи и иные, то как они могли в этот период жить в этих городах, которых, по мнению этих критиков, в это время не существовало? Послушаем, что говорят и пишут о этом весьма авторитетные ученые археологии. Один весьма авторитетный американский ученый, доктор профессор университета Олбрайт, и он как ученый заявляет, что он лишь говорит о фактах и документах, найденных ним или иными археологами, и бесстороне предлагает лишь факты. Цитирую. «Практически каждый город из упоминаемых историей о патриархах Библии был экскавирован, разрыт. Согласно найденных археологами документов, города эти уже существовали в первой половине Бронзового века, который считается с 2000 по 1600 год до Рождества Христова. Разрытые города похоронены под песчаными буграми Сихем, Вефиль, Аи, Иерусалим, Салем, Герар, Дотан, Вирсавия и иные». Конец цитирования. Как видим, критики ошиблись, основывая свои мнения на неосведомленности и незнанию. Все упомянутые выше города найдены археологами и разрыты, а найденные в них предметы и документы подтверждают библейские повествования, что города эти существовали еще до патриаршеского периода, в котором жил Авраам. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.